Самым трудным было навещать Лу. Все меньше и меньше в ней оставалось от прежней Лу. Все больше она становилась кем-то другим, незнакомым, непонятным и, пожалуй, неприятным. «Я устала, я не помню», — отвечала она всякий раз, когда хотела уйти от разговора. Похоже, она постоянно спала, чтобы убить время, а таблетки помогали ей в этом. «Зачем я туда ходила? Больница нагоняла на меня тоску. Все ее обитатели были такими, как Лу. И толстяки, похожие на персонажей книжек про муми-троллей, и ходячие скелеты. И еще эти странные звуки. «А, это просто Лотта бьется головой о стену», — зевнула Лу, когда поблизости раздался явственный стук, словно кто-то забивал 7-дюймовый гвоздь в бетонную плиту. Лу ни до чего не было дела. «Давай сбежим», — умоляла я, — «здесь тебе станет еще хуже». Она посмотрела на меня незнакомым, пустым взглядом, зевнула и улеглась в постель. Возможно, она даже не заметила, когда я ушла. И все же я продолжала ее навещать, уговаривая ее сбежать. Наверное, я и приходила-то только для того, чтобы сказать: «Бежим отсюда скорее». «Может, хватит?» — шипела она в ответ. «Я больна, ты что, не понимаешь?» «Как это больна?» «Оставь меня в покое». «Ты не больная, просто чокнутая». «Может быть, я скоро вернусь домой». «Когда?» Она пожала плечами. «Ты как маленькая, Элли. Можешь не приходить сюда, если не нравится. Пока». Я хлопнула дверью громко. Лу удалось задеть меня. Ко мне тут же подошла медсестра и напомнила, что моя сестра больна, ее нельзя расстраивать. «Fuck you», — ответила я, хлопнув входной дверью так, что стекло задребезжало. Несколько мумитролек, оставшихся за дверью, захлопали в ладоши. Ничего более жизнеутверждающего в этой больнице я так и не увидела. Короткие круглые ногти. Я побежала на автобус. Увидев свое отражение в оконном стекле, я поняла, что превращаюсь в привидение. Шел дождь. Хорошо, что я это заметила. Мне тут же стало ясно, что надо делать. Водитель автобуса сделал удивленное лицо, когда я протиснулась в уже почти закрывшиеся двери. Парень, похожий на мокрую собаку, был на месте. Невероятно. По дороге к парку я готова была поверить, что назначенная встреча под дождем у скамейки — плод моего воображения. «Какая ты мокрая!» — улыбнулся он, когда я подбежала к скамейке и поймал ладонью несколько дождевых капель с моей челки, а потом выпил их. Мы откинулись на спинку скамьи, раскрыв рты. Дождь был очень кстати. Побывав у Лу, я иссохла, как безводная пустыня. Так мы просидели очень долго. «Как тебя зовут?» — спросил он наконец. «Элли», — мне было приятно назвать свое имя в ответ. «Ругер», — представился он, протянув руку. Я пожала ее, и тут в него словно вселился бесенок. Он вскочил на спинку скамейки и принялся расхаживать по ней, как канатоходец, жонглируя крышками от бутылок, пока я его не остановила. Мне не нравилось, что ему так легко удается меня рассмешить. Он уселся на место, не задавая лишних вопросов, и через какое-то время наши пальцы соприкоснулись, переплетаясь. У него были сильные прямые пальцы и короткие круглые ногти, которыми он щекотал мою ладонь. Я своих рук стесняюсь, они вечно красные из-за какой-то аллергии, но я и об этом забыла, как только он взял мою ладонь. «Вот бы дождь пошел сильнее», — сказал он. «Ага», — прошептала я. «Дождь был нашим лучшим другом. Если бы дождь прекратился, нам пришлось бы вернуться в реальность и вспомнить о разных делах и обязанностях. О том, что надо встать со скамейки и идти домой, потому что уже вечер. Что надо поесть, что надо, надо и надо». Его нос мне тоже нравился. Он медленно приблизился к моей шее, и я почувствовала, как он глубоко втягивает воздух, казавшись у меня за ухом. Это мгновение словно бы выпало из потока времени. «Растерять все слова, потерять деньги, потерять ключи», — думала я. Пожалуй, этого мне и хотелось — потерять все, кроме Ругера. «У меня есть домик», — сказал он. «Мы можем жить там, ты и я». «Ты сумасшедший, да?» — — спросила я, надеясь, что он ответит «да».